«Ваш сын женится», — еще более уверенно сказала Прасковья Павловна. «Когда мать передала мне поразительные результаты гадания, я разозлился и совсем приуныл. Что ты веришь этой дурехе?» — с большой горечью сказал я. Мои тогдашние планы были ехать во Владимир искать работу. Там живут знакомые минусники. Может, мне помогут устроиться на работу. Прасковья Павловна продолжала за меня хлопотать. Она сказала моим родителям, что в Дмитрове проживает один профессор. Может быть, он примет меня на работу. Но лучше, чтобы сперва к нему пошел мой отец. Она слышала, что профессору нужно перевести ученую статью с английского, и дала адрес. Так мой отец познакомился с Владимиром Романовичем Ридигером. Был он специалист по осушению болот, напечатал ряд научных трудов и был неутомимым изобретателем. Получил более десятка патентов по разным машинам и по способам осушки болот. В теории предполагалось, что все его изобретения произведут подлинную революцию в мелиорации. А практически эти многочисленные изобретения в виде красивых бланков патентов, чертежей и пояснительных записок покоились в папках, заполнивших шкафы жилища Ридигера на Костинской улице, где помещалась его контора. Дворянин по социальному происхождению, Владимир Романович был правнуком того самого генерала фон Ридигера, которого царь Николай I послал подавлять венгерское восстание. Но догадливому правнуку удалось избавиться от дворянской частицы фон, и никто не подозревал о жестокостях его предка. Позднее ему удалось отвязаться и от своей немецкой национальности. Он пожаловался моему отцу на косность разного начальства, ставящего рогатки его изобретением. А мой отец поведал ему о злоключениях своего младшего сына. И Ридигер сказал, что не побоится меня принять, но только в качестве рабочего. На семейном совете было решено: надо поступать. Конечно, обидно, то был техником, а тут понижение и зарплата маленькая. Но что поделаешь, положение мое тогда было безвыходным. Я пошел на Костинскую улицу и предстал перед высоким, бодрым стариком в очках. Никакой анкеты рабочим заполнять не требовалось. Только Надежда Васильевна, свояченица Ридигера, она же и секретарша, и бухгалтерша, и кадровичка, и машинистка, записала в табеле мою фамилию, имя, отчество и год рождения. Так я поступил на работу в Московскую опытную болотную станцию Белорусского института мелиорации. А почему белорусского? Владимир Романович всегда говорил: «Надо находиться от начальства подальше, меньше будут мешать». Так исполнилась первая половина пророчества Прасковьи Павловны. Никуда я не поехал, остался под родительским кровом. На следующее утро, сумка за плечами, отправился я через весь город, пересек реку Яхрому, миновал действующую очень стройную белую церковь Веденья XVIII века, вышел на Рогачевское шоссе, поднялся в гору. Меня нагнал на велосипеде Ридигер, объяснил, как дальше идти, и умчался. Я шел и наслаждался майским солнцем, теплом. После оставшегося слева села Кончинина увидел посреди лугов странное, сверкавшее белизной, большое, напоминавшее гигантскую консервную банку сооружение. Всего я прошел 7 километров. Меня встретил Владимир Романович, повел на второй этаж этого дома и показал совершенно пустую комнату номер 16, где я буду жить. Мы вместе спустились. Он отдал распоряжение плотнику изготовить для меня топчан и стол. Познакомил с высоким, ярко-рыжим, с веснушками парнем и сказал ему: «Вот, Семен, тебе помощник, приступайте к работе». Владимир Романович отличался неуживчивостью с властями, но зато был внимателен к подчиненным и, кроме страсти к изобретательству, еще обладал замечательной способностью добывать деньги. Так, благодаря его энергии, был построен дом, получивший название «Круглый». В центре его находилась единственная огромная печь, которую окружало свободное пространство, и шли расходящиеся в разные стороны по радиусам длинные комнаты с внутренней стеной более узкой, с наружной у окна более широкой. На нижнем этаже, скрытый над потолком, на верхнем, скрытый под полом, шли радиусами от печи отопительные трубы. В теории казалось очень удобно. Поднимешь в полу крышку, и теплый воздух идет в комнату. Но почему же выстроили такое странное здание? Да потому, что на обыкновенный дом денег не давали. А Владимир Романович связался с другим таким же страстным изобретателем, архитектором по специальности. Так был построен круглый дом. Добавлю, что и стены в нем тоже были удивительные. В каркас из деревянных брусьев трамбовалась глина. Я потому пишу так подробно, что для той бурной эпохи был типичен поток изобретений, удачных и неудачных.